Глава 16. Ева. Авалон молча вел шаттл. Тот петлял, делал мягкие синусоиды в черноте. Почему-то холодный космос снаружи не пугал, а пугало совсем другое. Мысли в голове сталкивались и пугливо расползались. Я смотрела то на Авалона, то на свой вполне плоский живот и зачем-то его поглаживала. Мио умывался, вольготно развалившись в соседнем кресле. Молчание затягивалось. «Последнее, что мне сказал Авалон, я позаботился о детях, как ты и просила. Не о контрацепции, а о стопудовом наличии детей». Я нервно хохотнула. «Неожиданно. Быстро. У меня словно из-под ног выдернули почву. Почему-то в том, что это правда, я не сомневалась. Авалон точно не шутил. Да и Мио тоже про котят повторял уже не раз. Но почему так вышло? Ведь мы о другом договаривались. Или... Ох, мама, роди меня обратно». Мы с Авалоном словно говорили на разных языках. Да, в общем-то, так и было. Но как я отношусь к тому, что все так обернулось? Подумать только. Я ношу в себе детей от пришельца. И, кстати, почему дети во множественном числе? Это просто оговорка Авалона или... Мне хотелось схватиться за голову и дико смеяться, но вместо этого я медленно выдохнула и прислушалась к себе. И сделала чистое, спокойное и уверенное открытие. Оказывается, если отбросить сиюминутные эмоции, я отношусь к беременности хорошо. Да, быстро. Да, котята. Мои губы невольно растянулись в нервной улыбке. Пока мое сознание трусливо защищалось от очевидного, часто молотя по воздуху воображаемыми лапками, подсознание приняло происходящее с первых нот и позволило сознанию обмануться, почти в терапевтических целях. Моя улыбка стала шире. «Я рад, что ты улыбаешься, Ева», — произнес Авалон, не поворачиваясь ко мне. «А то я уже начал беспокоиться». «Я не ожидала», — сдавленно шепнула я. «Почему? Мы же договорились. Я не так тебя понял, Ева?» Авалон упруго поднялся с кресла, повернулся ко мне лицом. Затем навис надо мной, отщелкивая мой диковинный полупрозрачный ремень безопасности. Я тут же порывисто поднялась и обняла Авалона. «Да нет, все правильно. Все правильно, просто все очень быстро и непривычно», — шепнула я, почему-то ощущая, что я должна его успокоить. Я обнимала Авалона за мощную шею, с наслаждением ощущая, как его хвост бережно накручивается на мою талию, а руки заключают в нежные объятия. «В твоей культуре не так, как в моей». Ласково выдыхал Авалон мне в висок, нежно прижимаясь губами. «Я стараюсь учитывать, но пока не привык». «Не страшно». Я прижалась крепче. Мио прервал наш полный романтики и нежности момент, начав громко выкашливать комок шерсти. «Мио!» «Виан предупреждает об опасности», — нахмурился Авалон. «Процессы в телах котоидов всегда очень чутки. Показатель гравитационных изменений. Садись, Ева, и ничего не бойся». Пара мгновений, и я уже снова в кресле, перетянута ремнем. А Авалон впереди на месте пилота. А я все еще мягко улыбаюсь, любуюсь своим мужчиной. Он мой мужчина, мамочки. Я ношу его детей. Этот факт я еще должна была переварить. Я вляпалась в какое-то невероятное приключение. Вернусь ли я домой? Или теперь уже поздно дрыгаться? Но в чем я не сомневалась, так это в доброте и благородстве Авалона. И о чем бы там на вселенском уровне ни говорила отрыжка Мио, я была спокойна. Хвост Авалона скользнул ко мне, и пока мой пришелец что-то настраивал на панели управления, его хвост оплел мою голень серпантином и ласково защелкал кончиком. Я погладила его, совсем как кота. И хвост замолчал. А вот мой кот, предатель, изящно стек со своего места и мягко запрыгнул на плечо Авалону. И просто сидел там, как какой-то попугай на плече пирата. Вот это они спелись. «Ева, не беспокойся», — Снова заговорил Авалон. Его тон был ровным, но я ощущала напряжение в его мыслях. «Нас примет на борт большой шиарийский крейсер. В ближайшие 2 часа. Я ухожу на стыковку. Я обязан. Никто тебя не обидит. Ты моя Мионесса. Я сделал записи об этом в бортовом журнале и транслировал на борт крейсера. Все принято и учтено». «Так-так. Корабль свой. И Авалон сделал все по протоколу. Так почему он так напрягается?» «Там будут другие шиарийцы». Снова повернулся ко мне вместе с креслом Авалон. «Ты моя. От тебя пахнет мной. Но церемонию мы пока не провели. Ни один из них не прикоснется к тебе». Теперь уже нахмурилась я. Что там у них на этих крейсерах происходит? Может, все ходят без штанов, как Авалон в начале нашего знакомства? Я нервно хмыкнула. «У вас же культурная раса». Натянуто улыбаюсь я, но мысль о бесштанной команде крейсера меня не отпускает. И то ли пугает, то ли веселит. Никто не нападет, ведь так? «Так». Авалон поднимается и прикасается к какой-то сенсорной панели в боковой стене, не отводя от меня взгляд. «Но ты можешь их испугаться. Они военные. И есть разные. Агрессивные. Обычно шиарийцы-мужчины — это пара близнецов. И один из них как бы...» Авалон морщится, подбирая нужные слова на моем языке. «Рычит и бросается. А второй близнец более спокойный. Успокаивает и удерживает первого по близнецовой связи. Такой баланс». «Как интересно». Совершенно искренне бормочу, оглядывая, как Мио развалился у Авалона на плечах пышным черным живым воротником. И как сияют зеленью глаза кота и золотом глаза мужчины. Сказочно. А вот идея, что кто-то будет на меня рычать, немного напрягает. Авалон возвращается с какими-то предметами, которые он вытащил из открывшейся в стене панели. «Это запасной корабельный мини-фудпринтер. Главный я вынес в твой дом, помнишь? А потом разобрал. Этот сложное блюдо не сделает, но поешь, Ева». Протягивает он мне пакеты-брикеты вроде сэндвичей. «Это похоже на еду людей. Тебе нужны силы. Тебе там, конечно, дадут еду, но, может, не сразу подберут рацион. Я-то его уже изучил». Я, наконец, поняла, что меня беспокоит. «Ты говоришь так, словно я там буду одна». Я расширяю глаза, застываю в кресле с космическими сэндвичами в руках. «А где будешь ты?» «Конечно, ты будешь со мной, Ева». Авалон улыбается, но как бы не совсем искренне. «Но мне придется писать протоколы, отчеты об отсутствии. И это был пространственно-временной разлом, так что я не вполне уверен, сколько прошло времени для моего командования с моего отсутствия. По приборам, принимающего нас крейсера, прошло около 6 лет. А для меня несколько дней. Я уверен в своих собратьях, они во всем разберутся. Но проявляю разумную осторожность. Понимаешь?» Я киваю. А в голове стучит. 6 лет. «Мамочки!» Его брат, его родные искали его. Наверняка считали, что Авалон погиб. Какой кошмар. Мне так жаль, Авалон. Искренне выдыхаю я, а он опускается передо мной, сидящий в кресле, на колени. «Я не жалею, Ева». Белозубо улыбнулся мой пришелец, продемонстрировав чуть удлиненные клыки. «Ведь этот путь привел меня к тебе». Мое сердце так сладко сжалось. Это было безумно романтично. Если бы не Мио на плечах у Авалона, который реально прикидывался воротником, но пялился уж больно осознанно, нарушая наш почти интимный момент. «А тушенку эта штука в стене умеет делать? Мррр!» Добил всю красоту момента Мио. Авалон. Я шел по стыковочному коридору первым. Виан Мио невесомо ступал с совсем небольшим отставанием. А Еву я осторожно обвил хвостом за талию и вел еще чуть позади. Это было лучшее положение. Самое безопасное. Хотя объективно никаких прямых угроз я не получил. Командование крейсера не общалось со мной, как с нарушителем закона, но я прекрасно понимал. Я исчез из очага сражения на 6 лет. Я знал протокол. он был неизменен последние 140 лет по всеобщему времени и вряд ли поменялся за последние 6 лет. Смысл такой. Я мог быть даже заражен метаморфом или любой из моих спутников. Это требовалось проверить. Но, к счастью, с нами был катоид. Хоть и нетипичного вида, не похожий на большинство катоидов Союза. Но катоид бы не потерпел рядом с собой даже следовых количеств биологического материала метаморфа. Так что этот пункт можно пропустить. Дальше будет сверка обстоятельств моего исчезновения. Задокументированные пространственно-временные разломы единичны. Дезертирство и предательство встречаются куда чаще. И это тоже будут проверять. Будет запрошена расширенная проверка моего пси-поля. Неприятная процедура. Я сжал хвост Натальи Евы чуть плотнее. Она положила руки на кольца хвоста, ласково погладила. И мне стало немного легче. «Авалон, все в порядке?» «Да, моя Мионесса». И в наш диалог вклинился третий голос. «Не беспокойся, моя Ева, мррр. Золотоглазые и хвостатые не совершат ошибок. Я прослежу. В конце концов, приглядывать за вами и вашими котятами было моим решением». «Благодарю, Виан Мио». Улыбаюсь я, слегка ускоряя шаг. И котоид начинает семенить рядом чуть быстрее. И теперь мы двигаемся на одном уровне. И, наконец, в дальнем конце коридора дверь шлюза распахивается тремя лепестками. И последнее препятствие между нами и бортом крейсера моих собратьев исчезает. «Никто тебя не обидит, Ева. Я лишь напишу пару протоколов в отдельном кабинете. И вернусь к тебе очень скоро. Я очень хотел в это верить». Мы с Евой были очень близки в пси-спектре, но в единое псионическое поле наши сознания не сливались. Поэтому я сумел скрыть от нее все свои сомнения. И параллельно толкнул в сознание Виана Катоида просьбу действовать по моим рекомендациям на случай самого неблагополучного исхода. Виан Мио согласно мурлыкнул. Мы с Евой и Вианом вошли в круглый малый зал. Небольшая комната, что всегда можно найти за последней стыковочной дверью. И по обстановке в ней, по тому, кто и как тебя встречает, можно предсказать очень многое о дальнейшем ходе встречи. Нас встретили четверо шиарийцев, две близнецовые пары. Я их не знал. Но по знакам отличия на форме понимал, что передо мной капитаны этого крейсера, пара сильных близнецов-псиоников, и их помощники, также пара близнецов. Они нарисовали хвостами сдержанные восьмерки, приветствия и коротко кивнули нам. Изучили взглядами меня, Еву, спрятавшуюся за моим плечом, и Виана Мио. В золотых глазах моих собратьев мелькнуло удивление. Катоид? Да еще такого нестандартного вида. Определенно им теперь предстояло откорректировать свои действия с учетом присутствия здесь Виана мудрейшей расы. Но в целом эта встреча была вполне в порядке вещей. Мне не понравились бластеры на магнитной кобуре на поясах капитанов. Показательно сняты из предохранителей, судя по цвету индикатора. И еще меньше понравились медицинские пистолеты, инъекторы в руках их помощников. Я доброжелательно открыл пси-поле, насколько мог, и послал собратьям сигнал. Моя Мионесса беременна, ей может навредить сыворотка. Черноволосый капитан помедлил и кивнул. И тут же по его псионическому приказу один из помощников снял с пояса медицинский пистолет-инъектор и показательно разрядил. Что ж, Еве сыворотку правды колоть не станут. Либо меня постарались в этом убедить, чтобы не завязалась драка. Всем известно, ради своих избранниц шиарийцы в состоянии нарушить любые протоколы и поступиться со здравым смыслом. Меня не хотели провоцировать. Виан. «Мы приветствуем вас и вашу команду». Холодно улыбнулся мне светловолосый капитан, очевидно, дипломатичный брат-близнец черноволосого агрессора. «Ваш входной протокол ввел нас в сомнение. Прошу вас понять и быть благоразумным. Даты, обстоятельства. Многое не сходится, и часть информации засекречена. Нам необходимо разобраться». Сейчас я был бы рад, что Ева не понимает язык нашей расы, иначе она бы сильно разволновалась. Своим же видом я старался демонстрировать ей уверенность и спокойствие. «Благодарю, Вианы. Разумеется». Я зеркально скопировал улыбку капитана. Мы были вежливы, но параллельно вели нечто вроде ментального противостояния. Глаза в глаза. Прощупывали друг друга как могли. Намерения, планы. Каждый строил прогнозы и вероятности. Я рассказал им свою историю в ПСИ, за исключением деталей миссии, предшествующей попаданию к Еве. Ведь там почти все было засекречено, а этих шиарийцев я видел впервые и уровни их доступа не знал. Они позволили мне увидеть тип крейсера, состав команды и количество единиц боевой техники на борту. И все. Уколола неприятная догадка. Это чтобы я хорошенько понял, что сопротивление не имеет смысла. Я не нарушал присягу. Спокойно послал я капитанам мысль. И мы будем рады получить подтверждение вашему докладу, Виан, Авалон. Запрос на обратную связь от ваших прежних командиров, а также брата-близнеца, уже направлен. Однако все они сейчас не служат на регулярной основе, так что это займет время. Что известно о моем брате? Не удержался я, а Ева нежнее обняла опоясывающий ее хвост, пытаясь принести мне облегчение. Черноволосый капитан прищурился. Свои имена они мне не передали в пси-поле, как и имя крейсера. Потому что пока я был в положении подозреваемого. И в золотых глазах капитанов и их помощников плескалось подозрение. «Ваш брат далеко отсюда. Большего сказать я, увы, не могу». Неискренним благожелательным тоном ответил светловолосый капитан. «Нам лучше приступить к процедуре дознания как можно скорее». Я кивнул. Ева. Авалона, кажется, уже часа три, как увели на... Что уж там, на допрос. И я не находила себе места. Как жаль, что я не поняла ни слова. Язык был не похож ни на один земной. Какое-то бесконечное шипение, рычание и щелчки. Я сидела, как на иголках, на диванчике, в стиле, который я бы назвала техномодерн. В какой-то слишком белой комнате. У диковинных дверей трилистников, за которыми скрылись два крупных хвостатых пришельца и Авалон, стояли двое других пришельцев, типа первых помощников, как охрана. И вид у них был недоброжелательный, хоть они и формально ничего не показывали. Но я чувствовала. Закрытость, холод, подозрение. И что-то еще. Совсем уж тревожное. Не то чтобы мужской интерес, но где-то близко к этому. Казалось, они вот-вот сорвутся с мест, рывком приблизятся ко мне и... И больше всего мне не нравились эти их пистолеты, заряженные желтоватыми ампулами на поясах. При Авалоне они показательно разрядили пистолет, но вот Авалона нет, а эти двое снова с инъекционными пистолетами. «Извините, я, наконец, решилась обратиться к часовым у дверей. А где мой Авалон?» Они не пошевелились. Оно и понятно. Я все же не говорила на их языке. Да и им наверняка не велено на меня реагировать. И они лишь нервно отмахнули хвостами. И мне подумалось, что если бы не Мио, сидевший на полу передо мной, как бы разделяя меня с этими охранниками, они и вовсе могли бы взять меня под руки и куда-то поволочь. Но при моем коте словно не решались. Видимо, кошки и впрямь были очень уважаемой расой в этой моей новой реальности. Я сделала еще несколько попыток пообщаться. Реакции ноль. Дальше не было даже взглядов. «Они не ответят, Ева. Мррр». Наконец лениво вклинился Мио в мои мысли, умывая мордочку лапкой. «У них приказ. А еще они стараются часто и глубоко не дышать. Для них от тебя очень вкусно пахнет. Не искушай хвостатых самцов». Я осеклась. «Так я их действительно привлекаю?» «Ой-ой». Наконец, трилистники дверей распахнулись. Я тут же вскочила на ноги, надеясь увидеть Авалона. Но в мой мучительно белый зал ожиданий вошел светловолосый хвостатый из тех, что нас встречали. В странном летном комбинезоне фантастического кроя. Но хотя бы без оружия. По крайней мере, я оружия не заметила. «Приветствую», — медленно произнес он, на моем родном языке. «Я стараюсь освоить твою речь», — выгрузил из пси. «Нужно время». Он коснулся стального браслета, на котором были индикаторы. Я поняла, что это устройство для быстрого освоения языка. «Я капитан этого крейсера. Ларс — мое имя». «Где Авалон?» Грубовато перебила я и тут же прикусила язык. «Ваш самец дает объяснение. Я здесь, чтобы говорить с вами. И сверить. Предварительно. Будет заседание с комиссией. Через 2 дня. И вы будете отвечать на вопросы, чтобы решить судьбу вашего самца». 2 дня? Я хочу его увидеть. До заседания нельзя. Сожалею. Криво улыбнулся светловолосый и отмахнул хвостом. Почему-то по отмашке его серебристого хвоста я четко поняла, что он не сожалеет. Я скрестила руки на груди и нахмурилась. Ясно с ним все. А светловолосый капитан, надо отдать должное, проследил мой взгляд и удивленно приподнял безупречную бровь. «Значит, ты и правда Мианесса?» Улыбнулся он уже теплее. «Читаешь жесты хвостов, хотя и не можешь знать языка. И ты правда настоящая чистокровная землянка с Земли один». «Что еще за Земли один?» Нервно выдохнула я. Паника защекотала меня за грудиной. «И почему я не могу увидеть Авалона?» «Не беспокойся, человечка». Теперь серебристый хвост сделал более дружелюбную выверенную петлю. «Просто таковы правила. Авалон не в опасности». Беловолосый очень заинтересованно на меня посмотрел и качнулся в мою сторону. Но тут между нами влез Мио и привлек внимание капитана низким шипением. У хвостатого мужчины тут же исчез нездоровый блеск в золотых глазах. Он почтительно кивнул коту, и они о чем-то заговорили. Без слов, словно закрывшись от меня. Лишь периодически коротко отмахивали хвостами. «Да, нет, постараюсь». Больше светловолосый ничего мне не сказал. Только снова кивнул Мио и ушел. В комнате снова остались только мои безмолвные стражи с инъекционными пистолетами на поясах. «Мио!» Я опустилась на колени, почесывая своего кота за ухом. «Что это было? О чем вы говорили? Почему я не слышала?» «Конфиденциальный разговор, мур!» Важно прищурил Мио изумрудные глаза. «Скажу только, что этот золотоглазый и безволосый найдет для меня тушенку. Ах да, еще я договорился о встрече для тебя с твоим хвостатым избранником. Через час. Мррр. Но счастье, что нашлась тушенка. Надеюсь, она будет качественной». Я счастливо сгребла Мио в охапку и с чувством прижала к груди. Меня переполняла благодарность к коту. Мио слабо дернулся, но вскоре обмяк в моих руках и довольно затарахтел. Наблюдатели у дверей округлили золотые глаза, словно я сделала нечто из ряда вон. Переглянулись, подщелкнули хвостами. Но так ничего и не сказали.